Джемс выдвинул понятие о психологической слепоте, неспособности понять другого человека. Мы не осознаем своей психологической слепоты, смотрим, но не видим, и это основной источник наших неприятностей. Мы начинаем решать за других, что для них хорошо, что им нужно, чему их следует учить, и впадаем в ошибку. Описаны вытеснение и проекция. Вытесняются свои отрицательные качества и проецируются на других. Получается так, что человек, глядя на другого, фактически общается со своей тенью. Эта слепота не дает осознавать интенсивность настоящего момента. А ведь всегда есть изюминка, вкус, волнение реальности. Так мы часто теряем сознание, контакт с природой. Здесь можно узнать принципы гештальт-терапии, жить здесь и теперь, и осознавание. Как подчеркивал Джемс, нас приучают искать исключительное и избранное, жить в будущем, и не обращать внимания на обычное. Мы растем глухими и нечувствительными к более элементарным и общим радостям и благам жизни. К другим проявлениям слепоты он относил неспособность выражать чувства, отсутствие чувства меры, попустительство собственным дурным привычкам. Джемс полагал, что когда мы воспринимаем ситуацию, возникает инстинктивная физическая реакция, а затем мы уже осознаем эмоцию. Эмоции, с его точки зрения, основаны на узнавании этого физического чувства, а не исходной ситуации. Мы чувствуем печаль, потому что плачем, нам весело, потому что смеемся. Это положение подтверждается психофармакологией. Препараты создают определенное физическое состояние, и появляются соответствующие эмоции. Улыбайтесь, и вам будет весело. На основе теоретических положений Джеймс разработал ряд практических рекомендаций, самые известные из которых – «Держи улыбку». С легкой руки Джеймса сейчас улыбается вся американская нация. Связь эмоций с мышечными движениями и деятельностью внутренних органов лежит в основе современной аутогенной тренировки. Известна формула Джемса. Самоуважение равно успеху, деленному на уровень притязаний. При отказе от последних человек испытывает такое же облегчение, как и при их удовлетворении. Как прекрасен день, когда мы отказались от стремления быть молодыми или стройными. Слава Богу, говорим мы, с одной иллюзией покончено. Уменьшите свой уровень притязаний, и у ваших ног будет весь мир.